Действующие лица. Значимые персонажи в королевской крови. В имперской Антее. Королевская семья. Король Симеон, император Антеи. Астер, его сын и наследник. Дом Палеако. Лерер Палеако, викон Тривенхальм. Гедер Палеако, его сын, также барон Эббингбау и опекун принца. Дом Калиамов. Доусон Калиам, барон Остерлингских урочищ. Клара Калиам, его жена. Бариат, Викариан и Джорей, их сыновья. Также многочисленные слуги и рабы, в том числе Андраш Ролл Эсталан, раб-привратник Калиамов, Винсен Коу, егерь на службе у Калиамов, Абата Коу, его родственница. Дом Скистининов. Лорд Скистинин, командующий имперским флотом. Леди Скистинин, его жена. Сабига, их дочь с неблагополучной репутацией при дворе, ее внебрачный сын. Дом Аннеринов. Элисия Аннерин, урожденная Калиам, дочь Клары и Доусона. Горман Аннерин, сын и наследник лорда Аннерина, муж Элиси. Корл, их сын. Дом Доскеллинов. Канул Доскеллин, барон Ватермарк и посол в Нордкосте. Санна, одна из его дочерей. Также многочисленные лорды и придворные, в том числе. Лорд Терниган, маршал короля Симеона. Содей Карвеналин, его секретарь. Сэр Куртин Эсандриан. Сэр Алан Клин. Сэр Госпей Алентот. Сэр Лаурен Эссиан. Сэр Зоцлу Верен. Сэр Сезиль Верен. Фалум Брод, барон Зюдерлингских взгорий. Давид Брод, его сын. Лорд Баниен из Эстинфорда, граф Одарт Мастеллен. Эстин Керсилиан, граф Масонхальм. Миркус Шоут, граф Ривенкорт. А также дома Флор, Эстинфорд, Фаскеллен, Эмминг, Таллиакин, Мастеллен, Микилли, Каут, Пиреллен и прочие. Актеры. Кит Апрол Кэшмет, называемый Мастер Кит, отступник паучьей богини. Керри, Шершень, Смит, Чарли Цон, Микель, Сандр, Басрахип, жрец паучьей богини и советник Гедера Палеако, и несколько десятков жрецов. В Биранкуре, Меданский банк в Порт-Оливе. Китрин Бельсаркур, доверенное лицо Меданского банка в Порт-Оливе. Пы Кустерхолл, ее нотариус. Маркус Вестер, начальник ее стражи, также герой Градиса и Вотфорда. Ярдем Хейн, его помощник. Стражники банка, в том числе Барт, Коризон Маут, Ахариэля Кабриан, Жук Харт, НН, Идеригу Беллинс Сиден, верховный наместник Порт-Оливе, Кахуар М, соперник Меданского банка и бывший любовник Китрин. Арина Касталин, его клиентка из Гереца. Маэстро Азанпур, владелец кофейни. Капсен Гостермарк, поэт и любитель голубей. Масео Риналь, пират. Дарсин Лама, охотник за древними сокровищами и искатель затерянных мест. В Нордкосте, король Тракиан. Меданский банк в Карсе. Коми Медан, глава Меданского банка. Лаура Медан, сын Комме. Чана Медан, дочь Комме. Пайрин Кларк, муж Чаны, магистр Нисон, доверенное лицо Меданского банка в Карсе. В Астрилхолде. Король Леккан. Сэр Дарин Эшфорд, посол в Антее. Суддапале. Эпечи, повар. Адас Арсун, морской капитан. Мертвые. Фелдин Маас, бывший барон Эббингбау, казнен за измену. Фелия Маас, его жена, погибла от руки мужа. Магистр Мниэль, доверенное лицо Меданского банка в Ванаях, опекун Китрин. Также Кэм, экономка, и Безель, помощник. Погибли при сожжении Ванаев. Алис, жена Маркуса Вестера, и Мэриан, их дочь, сожжены в результате интриг. Лорд Спрингмер, король-однодневка, убит из мести. Марат, последний дракон-император. По слухам, смерть наступила от ран. Инис, собрат Марада по кладке. Причина смерти в письменных источниках не упоминается. Астерил, собрат Марада по кладке, создатель темзинов. Смерть наступила от яда. Драки Грозовран, человек-великий полководец последней войны драконов. Смерть наступила от старости. Введение в таксономию рас. Из рукописи, предписываемой Маласину Кальве, таксономисту Клярона Нуасти Кау Пятого. Классификация 13 рас человечества по крови, старшинству, комбинациям скрещивания и целям существования с неизбежностью труд всей жизни. Читателя не должно смущать то, что тонкие аспекты великого и сложного творения порой кажутся запутанными и туманными. Настоящий трактат призван открыть перед непосвященными прекрасный и облагораживающий путь к знанию, таксономию. Я начну с краткого руководства, к которому может обращаться читатель.